Глава третья. Одни вопросы. Карету потряхивало на неровностях дороги. Мы спешили в столицу королевства Агунов. Наши спутники полностью оправились от сонного зелья, но были хмуры и неразговорчивы. Впрочем, это касалось только двоих из них. Возница своего характера не поменял. А вот для меня будущее из крайне опасного сменилось на беспечно розовое. Развалившись в карете, я прикидывал, на что бы мне потратить деньги. Может, домик где купить? В столицах, может, и не осилю, но в каком-нибудь небольшом городке спокойно осяду. Вот только что там делать? Путешествовать оказалось очень интересно и познавательно. За такой короткий срок я повидал то, что мне раньше и не снилось. Да и задумка по поиску артефактов истинных меня не покидала. А деньги... Деньги в банк определю и буду, пока есть силы, сколачивать капитал, чтобы потом достойно осесть и в каком-нибудь уютном кабинете разбирать артефакты и писать по ним научные труды. «Рен, о чем мечтаешь-то?» – выдернул меня из облаков голос Гуннера. «Небось, прикидываешь, куда бы деньги потратить?» «Ну, пока придумал только половину», – ответил я, намекая на то, что деньги у меня не все. 300-то золотых были у меня рассованы по карманам. Но остальную часть князь мне обещал отдать в королевстве Агунов. Мне во все это не совсем верилось, как и в дворянский титул, но и сомневаться повода пока не было. «И что же ты придумал?» Гуннер вопросительно поднял бровь. «Да, думаю, в банк положить и попытать счастье в поисках артефактов». Не стал я лукавить. Князь покивал каким-то своим мыслям, а потом предложил. «Рен, я мог бы кое в чем тебе посодействовать, если хочешь, конечно». «В чем же?» – спросил я. «А ты все правила и законы рыскачества знаешь?» Вопросом на вопрос ответил он. «Да там и правил-то особых нет». Беспечно махнул я рукой. «Кто первый нашел, на то другие не имеют права претендовать. Границы рыскачи вольно переходить беспошлино, как и в города входить. 1/10 платят в казну страны, где совершили сделку». «Угу. А дальше?» «Что дальше-то? Какой патент взять, как отряд набрать, кого главным в отряде признать, какие документы с собой иметь?» – перечислил вопросы Гуннер. «А разве рыскачи это все должны? Никогда о таком не слыхивал». «Должны», – хмыкнул князь. «По положению стать рыскачом ты никак не можешь». Вдруг огорошил он меня. «Это как так?» – подпрыгнул я на сиденье. «Рыскач должен предъявить документы о не менее 3 успешных походах в составе отряда. Только тогда на его имя выписывается патент. Это как бы залог того, что он прошел своеобразное обучение. Патенты делятся на 2 вида и приобретаются пожизненно. Первый вид – рыскач-отрядник, позволяет нанимать свой отряд. Второй вид – рыскач-одиночка, может действовать как самостоятельно, так и вступать в любой поисковый отряд». «Об этом я никогда не слышал», – задумался я, стараясь припомнить хоть что-то подобное. Но известно мне было мало. Рыскачи появлялись в городе неожиданно, продавали свой товар и исчезали. Наладить с кем-то из них какие-нибудь контакты я не успел. Все дела с ними вел Брон, но что-то такое, связанное с непростым житьем рыскачей, я слышал. Думал только, что это связано с опасностями. «А почему 3 похода должны быть успешными?» – спросил я и добавил. «Странное какое-то условие». «Поначалу условий не было, но слишком много народу головы в ловушках сложило. Вот и придумали, да и казня от этого только польза», – усмехнулся князь. «А обойти эти условия никак нельзя? И что будет грозить, если меня, допустим, поймают без патента?» «Обойти?» – князь посмотрел строго. «Можно сказать, что я лицо сейчас государственное, так что...» Он сделал паузу, отвечать пока не буду. А вот грозить будет конфискация всего товара, штраф от номинальной его стоимости, это на первый раз. Второй раз штраф на всю стоимость, дальше каменоломни. Настроение, радовавшее с утра, улетучилось. Да еще оказалось, что за патент одиночки надо отвалить 50 золотых. Да, деньги были, но много-то их не бывает. А князь продолжал меня расстраивать. Он поинтересовался, как я буду определять наличие ловушек, какое оборудование у меня будет, что я вообще знаю об истинных. Вопросы все были точны и падали в мою душу тяжелым камнем. Я все более отчетливо понимал, что моя затея по поиску артефактов – безрассудство. Вот только не мог понять, к чему Гуннар все это ведет. Слушая слова князя о том, что отряд необходимо проверить, и все в нем должны доверять друг другу, я не выдержал. По твоим словам, выходит, что рыскачом надо родиться. Но вот как им можно стать? Это просто нереально. Все реально, хмыкнул в бороду Гуннар. Приедем в столицу, я тебе библиотеку покажу. Почитаешь об этом нелегком ремесле, кто как пришел к этому и чего смог добиться. Если в начале пути в королевство Агунов мне было весело, то все эти разговоры навеяли на меня ужасную тоску. Кроме как заряжать и создавать парочку легких артефактов, я ничего и не умел, как оказалось. Тем не менее, я был настроен стать их искателем. Меня тянуло к непознанным артефактам, их загадкам и тайнам. По территории нашего королевства мы продвигались быстро, но тем не менее приходилось испытывать некоторые затруднения. Связаны они были в основном с проездом всяких застав, на которых Гуннару приходилось платить. На территории Агунов никаких задержек не было. Посты и заставы были, но возница предъявлял какую-то бумагу, и карета продолжала свой путь без остановок. Такая дорога сильно выматывала. Я даже пожалел, что не додумался купить лошадь. Скакал бы сейчас верхом и любовался окружающим пейзажем. А так я себе уже одно место отсидел. Хотя верхом с непривычки я такое расстояние не выдержал бы в таком темпе. Ночью мы въехали в столицу королевства Агунов. Мне было интересно поглазеть по сторонам, но в сумерках, а от уличного освещения было плохо видно, я ничего толком разглядеть не смог. Карета углублялась в центр города почти без тряски. Дорога была идеальной. «Открывай! Хозяин вернулся!» Послышался дикий рев, а иначе и не назовешь нашего возницы. От неожиданности я выронил из рук свой меч, который приспосабливал на пояс. «Не ожидал?» – усмехнулся Гуннар. «Я думал, он говорить не умеет», – буркнул я в свое оправдание. «Ничего, привыкнешь», – похлопал меня по плечу князь, лихо выскакивая из кареты. Я мог ему только позавидовать. Так прыгнуть я опасался, ибо мое тело за дневной переход здорово затекло. Но князь наверняка был привычен к передвижению в четырехколесном экипаже. Решил я про себя и поспешил за ним. Во дворе большого двухэтажного дома были пара деревьев, маленький неработающий фонтан, а больше я ничего рассмотреть не смог. Освещения было недостаточно, да и глаза мои уже слипались, а желание было только одно – положить голову на подушку или хотя бы на травку и 10 часов не двигаться. Князь тем временем давал какие-то указания высокому и худому, как палка, старику. «Рен, иди сюда!» – крикнул мне князь. «Это мой управляющий, Кован», – представил он своего слугу. «Рен, замялся я. «Мой гость!» – пришел мне на помощь Гуннар. «Все вопросы по устройству, еде и всему прочему решай с Кованом. Вернее, высказывай ему свое пожелание, а он посмотрит, что можно сделать. Где тебя поселить, я указания дал». Князь явно куда-то торопился. Его речь была отрывистой и быстрой. «А давай потом. У меня еще куча дел. Ты пока отдохни, а завтра с утра я постараюсь ответить на твои вопросы и долг отдам». Бросил мне Гуннар и под моим удивленным взглядом забрался опять в карету и что-то сказал вознице. Экипаж развернулся и исчез в сумерках. «Пойдемте со мной, сэр Рен», – вывел меня из оцепенения голос Кована. «И позвольте ваши вещи», – он протянул мне руку. Как-то мне непривычно, что настолько старший по возрасту человек называет меня на «вы». «Да и не сэр я пока», – бросил я, а потом предложил. «Давай на «ты» и без всяких сэров». Мешка своего я так и не отдал. Да и не собирался. Еще не хватало, чтобы мои вещи за мной носили. «Хорошо, давай на «ты», – согласно кивнул старик и покушаться на мой мешок не стал. «У нас тут все по-простому. Князь очень хороший человек и в обиду никого из своих не дает». «Я догадываюсь», – ответил я. Дом был очень уютным, и снаружи он выглядел красиво. И внутри было все по-домашнему. Всякие статуэтки, картины подобраны со вкусом, и внушали спокойствие и желание оставаться здесь подольше. Вот только мне было не до рассматриваний, глаза просто самопроизвольно закрывались. Гуннар не поскупился, выделил мне прекрасные апартаменты, иначе и не назовешь. Большая комната с кроватью, письменным столом, креслом и двумя шкафами, и еще ванная комната. Внимательный осмотр я отложил на утро, а сейчас бросил мешок на пол, стащил с себя одежду и блаженно вытянулся на кровати. Хорошо-то как! Повезло князю. Такой дом. Так уютно. Были последние мои мысли, когда я провалился в сон. «Черт! Какой идиот тут всякую ерунду разбросал!» Раздался чей-то вопль у меня над ухом, а потом что-то грохнулось. «Что происходит?» – спросил я, продирая глаза и выползая из-под одеяла. «А-а-а!» – закричал мой неизвестный посетитель. «Чего орешь-то?» – спросил я, разглядывая парня лет 15-16. Я бы даже сказал бедно. Простые холщовые штаны, старые сапоги, камзол на размер два больше, а на голове непонятный берет. За поясом же висел длинный кинжал, но никаких украшений на нем не было. «Ты кто? И что тут делаешь?» Прекращая давить, мне на уши своим воплем спросил парень. «Сплю», — хмыкнул я. «А что?» «Это моя комната!» «Извини, не знал», — пожал я плечами и, бросив взгляд в окно, за которым солнце еще не встало, сладко зевнул. «Гуннар меня сюда приказал поселить. Давай не мешай мне спать». «А мне как быть?» — растерялся парень. «Слушай, а как ты сюда вообще попал?» — спросил я, присаживаясь на кровати. Окно-то сейчас было открыто настежь, а вечером не помню. Но версию о грабеже я бы не стал сбрасывать со счетов. Хотя, посмотрев на изучающего меня парня, понял, на грабителя он не похож. Парень как-то странно хмыкнул, пришел в свою комнату. Пришел недавно, вот и не хотел никого будить. А тут ты. Развел он руками, а потом спросил. Ты вещи-то свои зачем раскидал? Я их не раскидывал, я снял, когда спать ложился. Это ты их раскидал? Ага, чуть ноги не зашиб. Проехали. Махнул я рукой в очередной раз, зевая. Звать-то тебя как? Меня Реном. Зови меня Кин. Давай спать, а завтра во всем разберемся. Буркнул я и залез под одеяло. Парень какое-то время покрутился по комнате, повздыхал, а потом плюхнулся рядом со мной. Я хотел было возмутиться, но кровать была широченной, спать хотелось, и лишь просто махнул рукой. Помешать мне Кин никак не мог. Если бы знать... Пробуждение было приятным, но ощущения странными. Открыв глаза и осознав, что происходит, я какое-то мгновение пребывал в шоке. Оказывается, Кин обнимал меня не только ногами, но и руками. Его длинные пшеничные волосы щекотали мне лицо, пахло от них, кстати, каким-то лесным ароматом. Не то земляника с малиной, не то еще чем-то. Но это было еще не все. Я, в свою очередь, тоже сжимал его в объятиях. А мое естество хотело и вовсе непотребства. И если бы Кин разделся на ночь... Зажмурившись, я отпихнул от себя Кина и воскликнул. «Ты чего творишь-то? Я не такой!» Толчок мой оказался сильным. Кин свалился с кровати, по пути задел мой мешок, который точно угодил в напольную вазу. Ваза с оглушительным грохотом разбилась. Кин потрясенно покачал головой, а потом засмеялся. «Ты чего ржешь?» – с подозрением спросил я. «А, ой, не могу, третья ваза! Третья ваза!» «При чем тут ваза?» «Да так», – парень махнул рукой. «Ты что-то говорил насчет того, что не такой, это как понимать?» Я почувствовал, что краснею. «И я по женской части». «Это как?» – захлопал парень своими огромными голубыми глазами. Ответить я не успел. Дверь распахнулась, и на пороге показался князь, кутаясь в длинный халат. «Что здесь?» Заметив парня, он запнулся и воскликнул. «Ты? Почему? Как? И...» Договорить Кин ему не дал. «Да вот, пришел в свою комнату, а она оказалась занятой. Но благородный Рен предложил мне переночевать вместе с ним. Я не отказался», – скороговоркой выдал Кин, вставая и беря князя под руку. После чего буквально выдавил Гуннара из комнаты, на прощание оглянулся и весело мне подмигнул. Когда за ним закрылась дверь, я откинулся на подушку и задумался, что же все это было. Гуннар знал Кина, но очень удивился, застав его здесь. Да и одежда последнего странная, ведь он явно благородных кровей. Одет же, как обычный бедняк. Даже моя одежда и то на порядок дороже. Да боги с ними! У них свои дела, у меня свои. Голова что-то закружилась, а я сам покрылся холодным потом. Силы неожиданно и резко пропали. Что же это? Неужели опять амулет? Сняв с шеи свой талисман, я сжал его в кулак и загадал на завтра. Амулет ответил серым цветом, что означало, будет не хуже, чем сегодня. Хоть это немного порадовало. Вот только тело каждой клеточкой стало трястись, как в лихорадке. Я встал и положил амулет на стол, после чего отправился в ванную комнату и принял ледяной душ. Немного полегчало. Но потом страх сковал меня, и наступила чуть ли не паника. Без амулета я чувствовал себя незащищенным. Казалось, что не проживу и минуты. Как был, так выскочил без одежды и, схватив амулет дрожащими руками, повесил его себе на шею. Ух, отпустило. «Рен, что с тобой?» – огорошил меня голос князя. Он сидел в кресле и недоуменно наблюдал за моими действиями. Наверное, он зашел, когда я принимал душ. «Что-то мне худо», – пожаловался я, опускаясь на кровати и прикрывая наготу одеялом. Гуннар задумчиво почесал бороду. Потом снял с пальца один из своих перстней, что-то с ним поколдовал и бросил мне со словами. «Попробуй его зарядить. Это перстень воздуха, я его сейчас разрядил». Я покрутил бриллиантовый перстень и чуть хмыкнул. Камень не очень большой, моего же резерва обычно хватало на пяток таких. Вот только интересно, как Гуннар смог его разрядить? Обычно я разряжал артефакты, просто активируя их, выпуская заложенную в них функцию. Привычно сжав перстень, я нашел ближайший поток магии и принялся перегонять его через себя. Как рассказывал Брон, те, кто чует магию и ее потоки, перегоняют ее через свой источник. Чем больше источник, тем меньше сил требуется на заряд артефактов. От источника зависит очень многое. Через него нельзя перегнать за раз более чем два объема. Это как бы используется полностью свой магический потенциал и потенциал внешний. Конечно, наверняка я чего-то и не понимаю, но свои возможности изучил давно. Нет, можно перегнать чуть больше, но тогда и до истощения недалеко. А это очень опасно. Бывали среди артефактчиков смертельные случаи, когда, не рассчитав свои силы, они мгновенно умирали. Бывало, что, истощившись, восстанавливались они по месяцу, а то и вовсе лишались магии. Начав перегонять магию в перстень, я через мгновение почувствовал, что магии во мне остались капли. Еще чуть-чуть, и я прервал зарядку и обескураженно посмотрел на Гуннара. Князь молча встал, подошел и забрал из моих пальцев перстень. С минуту смотрел на него, а потом, тяжело вздохнув, сел рядом. «Я его не смог зарядить», — упавшим голосом сказал я. «Амулет?» «Похоже», — задумчиво ответил Гуннар. «И что теперь?» — спросил я. Мой вопрос повис в воздухе. Князь не спешил отвечать, лишь задумчиво крутил перстень в руках. «Ладно, пошли завтракать». Хлопнул он ладонью по кровати, а потом постарался меня ободрить. «Что-нибудь придумаем». Князь ушел. Я тоже не стал медлить, кушать хотелось ужасно. Вот только настроения не было. За столом настроение у меня не улучшилось. Мрачен был и князь. Только Кин весел. Он переоделся и выглядел истинным аристократом. Но я его не слушал и толком не рассматривал. Мне было не до него. Да и утренний конфуз не выходил у меня из головы. А вот ему было все нипочем. «Рен, что ты такой сумрачный? Или не можешь забыть ночь в моих объятиях?» — обратился ко мне Кин. «Не задевай Рена», — осадил Гуннар парня. «Не до тебя ему сейчас». «А что случилось-то?» – удивился Кин. «Когда мы расстались, он не выглядел таким хмурым. Мне показалось, что ему даже понравилось». Я еще больше нахмурился. Если бы не слабость и то, в каком я положении, обязательно накостылял бы наглецу. Ну или съязвил в ответ. «У Рена проблема», – коротко ответил князь, а потом спросил меня. «Можно я с Кином поделюсь? Свежий взгляд на вещи позволяет иногда решать сложные задачи. А он магию видит и с артефактами знаком». Я молча кивнул. «Действительно, вдруг путное что скажет. В моем положении, похоже, стоит хвататься за любую соломинку. Вот опять пот прошиб, и голова закружилась. Я, что есть сил, схватился за край стола, так что пальцы побелели. Князь же рассказывал притихшему Кину про мои проблемы. У каждого артефакта истинных было свое назначение. Артефакты могли иметь и не одно действие, задумчиво сказал Кин. Спорить с ним мы не стали, так как это было хорошо известно. Но если он столько времени был с Реном, то он, по идее, должен был убить Рена уже давно. Но не убил. А это... Что же это может быть-то? Ух, я тем временем перевел дух, меня отпустило. «Надо поискать в древних книгах про твой амулет», — произнес князь. «Я ведь все равно обещал тебя в библиотеку сводить, но только теперь интерес должен быть другим». «Пойдем?» «Прямо сейчас?» — удивился я. «А чего тянуть-то?» — воскликнул Кин. «Ты останешься», — посмотрел на него Гуннер. «Тебя же... у тебя другое будет задание». «Я с вами», — набычился Кин и сверкнул глазами в сторону Гуннера. «Смотри сам», — махнул рукой князь. Библиотека находилась в двух кварталах от дома князя. Народу на улице было немного. Может, ранний час не располагал к прогулкам, а может, погода, которая вновь испортилась, и с неба капал противный мелкий дождик. От этого все казалось серым, и хотелось быстрее спрятаться под крышей. Достопримечательности я не рассматривал. Мне опять было не очень хорошо. Но странное поведение Кина я заметил. Парень нацепил длинный плащ с капюшоном и укутался в него так, что можно было различить лишь глаза и кончик носа. Князь на его поведение внимания не обращал. Но когда нам навстречу попались воины, патрулирующие городские улицы, сильно напрягся. А вот библиотека меня поразила. Двухэтажное здание было большим и строгим по форме. Находилось оно за высоким забором, а у входа нес службу целый отряд. Нас проверять не стали. Князь что-то показал начальнику отряда, и мы проследовали в здание. Внутри везде был холодный мрамор. Стоимость такой постройки наверняка огромная. Библиотека находится в открытом доступе для всех желающих. Вход платный, но не очень дорогой. Всего одна серебряная монета. Но в ней хранятся ценные и секретные сведения, к которым не все имеют доступ. Поэтому на входе охрана. А в самом здании особое внимание уделено противопожарной защите. Мало того, что материалы подбирались не горючие, так в каждом зале стоят по нескольку водяных артефактов, которые активируются с помощью огня. Пояснил, видя мое удивление всем увиденным, князь. «Но ведь это стоит баснословных денег», — вырвалось у меня. «Рен, знания стоят намного дороже любых денег», — покачал головой князь. Но согласиться с ним было нельзя. Знания, как и информация, стоят жизни. «Почему вы мне помогаете? Почему вы мне помогаете?» Вдруг неожиданно для самого себя спросил я. «Ты хороший человек», – пожал плечами Гуннер. «Сильно помог мне, и я бы не стал уважать самого себя, если бы не помог тебе». «А мне ты предложил переночевать и вовсе на одной кровати», – ухмыльнулся Кин. От последнего высказывания я покраснел, а Гуннер поперхнулся. Кин уже такое положение вещей доставляло удовольствие. Он еще о чем-то принялся рассуждать, но князь на него шикнул, да и подошедший служащий библиотеки отвлек. «Добро пожаловать в храм знаний», — с пафосом сказал немолодой человек, поблескивая на нас оправой очков и явно осуждая веселье, исходившее от Кина. «Здравствуйте», — кивнул Гуннер и протянул несколько серебряных монет. «Нам нужен зал по артефактам древних». «У вас допуск есть?» Библиотекарь вопросительно уставился на князя. Гуннер, ни слова не говоря, протянул какой-то листок, который был внимательно изучен, после чего библиотекарь кивнул, взял деньги и позвал другого служителя. Второй был немногословен. Выслушав, что мы ищем, он махнул рукой, и мы пошли за ним. Оказалось, что есть еще один этаж, подземный. Спустившись, князь предъявил у дверей свой документ охране, и только после этого нас пропустили в зал. Охранялась библиотека очень серьезно. Я не удивлюсь, если тут и ловушки есть. Как оказалось, догадался я верно. Князь объяснил, что в данном зале собраны многие закрытые знания, которые могут принести немало горя. и многие короли отдали бы последние деньги, чтобы захватить эти знания. «Но ведь артефактов-то здесь нет», – удивился я. «Нет», – согласился Гуннар. «Рен, главное знать, как управлять тем или иным артефактом. А достать его хоть и сложно, но можно», – серьезно сказал Кин. «Но ведь надо знать, что искать, и быть уверенным, что артефакт существует», – возразил я. «Надо», – согласился со мной князь. «Но бывает, что находится вначале артефакт, а только потом ищется его применение». Нас усадили за мраморный стол. Хорошо, хоть стулья были обычные и очень удобные. Потом принесли книги по амулету духа. Книг было 5, и все довольно толстые. «В этих книгах наиболее часто упоминается искомый вами артефакт», — сказал служитель. «Принесите нам бумагу и перья», — попросил князь. А потом пояснил: «Мы будем наиболее интересное выписывать, а потом сведем полученные данные. Да, и выписывая, ставьте страницу и название книги, чтобы мы потом могли найти нужное место». Мы с Кином согласно кивнули. Служитель принес перья, чернильницу и бумагу, а потом бесшумно растворился, оставив нас наедине с рукописями. А потом было несколько часов кропотливой работы. Книги были написаны давно, и многое было непонятно, но все же мы закончили. Гуннар и Кин тихонько переговаривались. Они уже изучили по 2 книги и дожидались меня. Мне досталось самое толстое, но утешением это служить не могло. Книги, которые изучили князь с Кином, были в общей сложности намного толще моей. Вроде писали мы примерно с одинаковой скоростью, а вот добывать информацию они могли лучше. Похоже, им этим заниматься не впервой. Подводя итоги, выяснили, что амулет духа или амулет истинного делался конкретно для древнего мага. Кто его делал, осталось неясно. Неизвестно было и для чего он служит. Вернее, как мы поняли, амулеты выполняли разные функции у разных магов. Но не это главное, а то, что истинному магу амулет надевали в младенчестве, а в совершеннолетие проходила его инициализация. Это был интересный обряд. Необходимо встать в круг домового пола, что это такое, мы не поняли. Призвать силу и насытить ей артефакт и защитный контур, после чего слить воедино свою ауру с аурой амулета. Что будет дальше, мы не выяснили. Не было таких сведений. И эти-то были переведены из какой-то книги истинных и попали в качестве приложения. А вообще мы нашли различные описания амулетов духа, некоторых их возможностей, вот только к моему амулету никакого отношения это не имело. Расплатившись с библиотекарем за бумагу, мы покинули здание. Кстати, в книгах ни слова не было про такой эффект амулета, при котором он убивал человека. Об этом-то я и спросил Гуннара. В тех книгах этого не было, что, в общем, и понятно. «Для этого надо было искать книги по экспериментам с артефактами», — ответил князь. «Что же это такое, круг домового пола?» – задумчиво спросил Кин. «Вероятно, специальное место в жилище истинного», – пожал плечами Гуннар. «Выходит, у меня 2 пути», – горько усмехнулся я. «Первый – пустить все на самотек и ждать, когда амулет меня убьет. Второй – попытаться его как-то инициализировать». «Но для этого надо найти жилище истинного мага», – задумчиво проговорил Кин. «Не просто жилище, а именно то, откуда родом амулет», – покачал головой Гуннар. «Но как призвать силу и насытить контур защиты? Как слить свою ауру с аурой амулета? Мне это все кажется невыполнимой задачей. Я предлагаю другой путь. Ты должен пересиливать себя и каждый день снимать амулет на как можно более длительный срок. Глядишь, он от тебя и отстанет». «А уничтожить амулет нельзя?» — уточнил Кин. — «Тогда бы все вопросы решились». «Боюсь, что нет», — отрицательно покачал головой князь. «Такие амулеты уничтожить очень сложно, а сейчас, когда Рен от него так зависит, это просто смертельно опасно». Я молчал. Пересиливать себя можно постараться, но что дальше? Вдруг в один прекрасный день амулет напомнит о себе, когда я о нем помнить уже не буду. Что тогда? Мне хотелось об этом спросить князя, но я догадывался, что он прекрасно все понимает. Тогда к чему все это? Убедить меня не расстраиваться и не ждать смерти. На его месте я бы так же поступил. Мне остается только искать это чертово жилище мага и... будь что будет. «Можно я прогуляюсь?» – спросил я князя. «Конечно», – махнул рукой Гуннар. Я стал рыться по карманам и выискивать золотые монеты. Сложил их все в мешочек, оставил всего две и протянул князю. Кин непонимающе воскликнул. «Зачем ты отдаешь свои деньги?» «Пойдем», – беря под руку Кина, сказал князь. «Рен все правильно сделал. А нам с тобой еще надо обговорить один важный вопрос». Когда за сохранность денег можно было не переживать, я направился в ближайший трактир. Мне неожиданно захотелось напиться вдрызг. Такого желания у меня не было никогда, даже когда сообщили о смерти Брона. Свое намерение я воплотил всего за какой-то час. Хотя стоял более-менее твердо и знал, куда идти, но вот мысли в голове были заторможены, и все вокруг меня мягко кружилось. Амулет и все связанные с ним переживания и страхи ушли на дальний план. И я наслаждался маленькими каплями дождя, которые в загадочном танце падали с неба. Не знаю, сколько я шел до дома Гуннара, но дошел, и меня даже никто не попытался ограбить или просто втянуть в драку. Князя дома не было, но я и не искал ни с кем встречи. За кружкой браги я решил завтра же забрать свои деньги и отправиться на поиски. Не пойми куда и не знаю, что искать. С помощью Кована я добрался до своей комнаты. Оказалось, что самому подняться на второй этаж в таком состоянии нереально. Но управляющий молча подставил мне плечо и сопроводил до кровати, на которую я, не раздеваясь, и упал. Ночью я проснулся от головной боли, жажды и понимания, что абсолютно трезв. Приняв ледяной душ и приведя себя в порядок, принялся собираться. Хотя сборы не заняли и 15 минут. Сев в кресло, я принялся ждать утра, чтобы утрясти все дела с Гуннаром, после чего отправлялся в дорогу. Самое интересное, что направление движения я уже выбрал. Даже мог примерно сказать, куда хочу попасть. Наверняка это как-то связано с амулетом. Что-то меня тянуло на север, практически в обратную сторону. Для такого путешествия мне был необходим конь. Не пешком же путешествовать. Еще надо запастись едой и хоть кое-какой одеждой. В общем, решить вопросы, связанные с походной жизнью. Гуннар пришел, когда я уже стал задремывать. Князь молча положил на стол кошель и сел рядом. Некоторое время мы хранили молчание, потом князь не выдержал. «Решил искать счастье в поисках?» «Да», – кивнул я. «Деньги мои все здесь?» «Угу», – задумчиво произнес Гуннар, потом встал и сказал. «Подожди, я сейчас». Гуннар принес бумагу за своей подписью, что я теперь являюсь дворянином королевства Агунов. «Эта бумага не защитит тебя от лихих людей, но при правильном использовании может значительно облегчить жизнь», — сказал князь. «Недолгую», — хмуро бросил я. «Не отчаивайся, я всякое на своем веку повидал». «Да», — махнул я рукой, — «чему быть, того не миновать. Пойду готовиться в дорогу, надо коня купить, запастись необходимым». На рынок я попал не сразу. Сначала Гуннар заставил меня позавтракать. Атмосфера была грустной. Князь молчал, а Кин кидал на меня сочувственные взгляды, что меня и вовсе выбило из колеи. Самое интересное, что смотреть на него мне доставляло удовольствие. Буквально так и тянуло. Вспоминались утренние объятия, но он ведь парень, и мне становилось не по себе. Мало того, что я практически обречен, так еще и на молоденьких мальчиков меня потянуло. Да я лучше сам себя мечом жизни лишу, чем такие мысли будут меня донимать. Хотя, если бы одеть его... Тьфу ты, черт, что за мысли? Нет, надо убираться отсюда и как можно быстрее. Не закончив завтрак, я выскочил из-за стола и отправился на рынок. Первым делом я купил коня. Черный жеребец выглядел таким же несчастным, как и я, да и цена была всего 30 золотых. Я даже не торговался толком, как оказалось, зря. Конь мне попался строптивый, а бывший владелец честно сказал после сделки, что собирался отдать его на бойню. Строптивый и наглый этот конь. Конь в подтверждение его слов изловчился и болезненно куснул меня за плечо. «Не думаю, что долго буду твоим хозяином», — грустно сказал я коню. «Довезешь до одного места и будешь свободен. А не хочешь, можешь с прежним хозяином свою судьбу устраивать». Конь как-то странно заржал. Больше всего это походило на карканье и недоверчиво покосился на меня. «Будешь пока вороном», — хмыкнул я, нарекая коня. Уж больно его ржание с вороньим криком схоже. Остальные покупки были совершены в течение часа. Запасной плащ, котелок и сухие продукты. Первая необходимость в дороге. Ведя коня под узцы, я думал зайти попрощаться Гуннеру или не стоит. Вещи у него мои оставались, но толку-то от этих вещей. Старая лампа, нужна она мне. Но все же решил, что невежливо будет уйти, не простившись. Да и ноги сами принесли уже к его дому. Подойдя ближе, я застыл в изумлении. У ворот стояла карета, а периметр дома был оцеплен солдатами. Какой-то служивый колотил ворота и требовал открыть их. Тут бы мне и ноги сделать. Но любопытство ведь сгубило не только кошку. Я отправился разузнать, в чем дело, а если надо, то и помочь князю. «И что здесь происходит?» – спросил я, подходя. «Ты кто такой? Иди своей дорогой!» – отмахнулся от меня лейтенант. «Моя дорога за этими воротами, а вы стоите на моем пути», – витиевато ответил я. «Господин князь никого не принимает», – послышался из-за ворот голос Кована. «Кован, это я, Рен! Могу внутрь попасть?» – крикнул я. «Вы гость князя», – спокойно ответил Кован, и ворота распахнулись. Лейтенант было подобрался, но резко выдохнул и, побледнев, сделал шаг назад. В воротах стоял Кован, держа в одной руке заряженный арбалет, а в другой – веер. Веер был очень интересный и, естественно, не женский. Хотя, может быть, его когда-то дамы и использовали. Это был артефакт истинных. О таком оружии мне приходилось слышать, но я никогда его не видел. На каждой пластине переливались угрожающим цветом камни. Казалось, они предостерегают ни шагу, а то... Веер в руках Кована выглядел очень грозно. Еще бы! 5 заклинаний. А именно из стольких пластин и камней состоял веер. Я разглядел 5 камней и вроде бы сумел их опознать. На пластинах были алмаз, аметист, агат, опал и рубин. Точно сказать, какое заклинание заложено в пластину веера, невозможно без предварительного изучения. Если рубин – символ огня, это не значит, что веер выпустит заклинание огня. Ведь камень впаян в пластину веера. А что из себя представляет пластина, я не знал. Поэтому можно только предположить, что в руках Кована оказались 5 смертоносных заклинаний и 1 смертоносный болт в арбалете. Войдя во двор, Кован захлопнул ворота. «Князь никого не желает видеть, если только санкции суда», — вновь объявил он. А потом чуть слышно хмыкнул. «Что случилось-то?» — спросил я его. «Князь расскажет, он сейчас в кабинете. О коне и поклаже позаботится, оставляйте все здесь». Где кабинет князя, я знал, но еще ни разу там не был. Когда входил в дом, то, оглянувшись, увидел возницу, который пытался договориться с вороном. Конь не давал взять себя под усы. А возница что-то пытался ему объяснить, уворачиваясь от зубов агрессивно настроенного коня. Чем кончилось их противостояние, я не видел, но решил, что нашла коса на камень, и результат непредсказуем. Гуннер перебирал на столе какие-то бумаги и на мой приход почти не отреагировал, только махнул рукой в сторону кресла. Я молча сел и огляделся. Да, именно таким я представлял себе свой кабинет в старости. Тяжелая массивная мебель, тут и там старые книги и различные артефакты. Красота! Мне осталось лишь завистливо вздохнуть, ведь о таком я только мечтал. Значит, решил попытать удачу. Оторвавшись от бумаг, вдруг спросил меня Гуннер. «Ничего другого не остается», – пожал я плечами. «Ну не объяснять же ему, что пытаться ослабить связь с амулетом вряд ли удастся». Если же удастся, то жить в страхе, что она в любой момент вернется. «К сожалению, времени нет», – о чем-то своем сказал князь. «Я ведь хотел тебя обучить, как обходить простенькие ловушки истинных. Могу лишь предложить тебе пару артефактов, которые помогут избежать неприятностей». Артефакты были мне очень интересны, но сейчас они отошли на второй план. Меня раздирало любопытство о причине происходящего за воротами. Князь ведь не мог об этом не знать. «Там Кован», – начал было я. «Это не твои проблемы», – перебил меня князь, нахмурившись. «Сейчас речь о тебе». Князь встал и прошел к шкафу, открыл дверцу и принялся что-то искать на полках. Я молча сидел и прикидывал, сколько у меня осталось денег. Выходило, что сумма внушительная, но по меркам стоящих артефактов ничтожна. Гуннар тем временем выложил на стол пяток предметов. 2 перстня, браслет, кинжал и амулет. Амулет был меньшей копией того, который я у него видел. Такой же изумруд, намного мельче по размеру. Он имел форму броши и прикалывался к одежде. Сделан был очень искусно и, на мой взгляд, мог стоить несколько сотен золотых. Хотя предназначен он был для другого ношения. Но оправа и форма говорили за себя. Браслет был интересный, сделан из металла, в ширину 2 сантиметра, а на его поверхности нанесены какие-то руны, переплетающиеся с мелкими камнями. Браслет не замкнутый, а так называемый пружинищий, имеющий вид разорванного кольца. Для чего он служит, я не имел ни малейшего представления. Кинжал обычный, с мелким алмазом, такие я встречал. Предназначался он для резания всего и вся. Ледяная кромка лезвия могла разрезать даже камень, если магический заряд в кинжале присутствовал. Стоил такой ножичек около 1000 золотом. Перстни с рубином и опалом. Предположительно, заряд огненного шара и испарение. Стоили от 50 каждый, в зависимости от резерва камня. Резервы эти были большими, и перстни навскидку тянули до 200 золотых. Да, вещички интересные, и ведь наверняка у князя есть еще много таких. Я тихонько вздохнул, моих денег хватит едва ли на маленький амулет от отравления. Перевел взгляд на князя, тот о чем-то сосредоточенно думал. «Большего я тебе предложить не могу». Он развел руками. «Извини». «Да у меня на это и денег-то не хватит», — хмыкнул я. «Потом отдашь», — махнул рукой Гуннар. «Нет», — твердо ответил я. Брать в долг, который еще неизвестно, смогу ли когда-нибудь вернуть, я не собирался. Князь кинул на меня быстрый взгляд и кивнул головой, мол, так и думал. Перстни стоят по 150, кинжал 120, брошь от смертельной дозы яда 200, браслет от ловушек 500 золотом. Озвучил он стоимость артефактов. Про себя я порадовался, что сумел достаточно точно оценить стоимость магических вещей. Но радость от этого быстро улетучилась. Денег у меня оставалось чуть больше 5500 золотом. И их хватит далеко не на все. Что лучше взять? Брошка заманчивая сделана, любо-дорого посмотреть. Вот толку-то от нее. Предостережет она меня от смертельной дозы, а от маленькой я сознание потеряю, и делай со мной что хочешь. Недавний пример показателен. Брошь не беру. Кинжал хорош. Наверняка пригодится. Взять? Ладно, подумаем. Перстни – незаменимая вещь в походе. От разбойников точно спасут. Но у меня есть перстень с молнией, так что обойдусь. А вот браслет интересен, но стоит, сволочь, дорого. Однако надо подробнее о нем узнать. «И как он работает?» – спросил я Гуннара, взяв браслет в руки и разглядывая его со всех сторон. «Он надевается на любую конечность», – хмыкнул князь. В том смысле, что и на ноге он будет работать. Обо всех магических ловушках он не предупредит, но о простых предостережет. При наличии магической ловушки в 3 метрах начнет сжиматься. Чем ближе будешь подходить, тем сильнее будет его действие. Да, вещь незаменимая для рыскачей. И всего-то 500. Не верю. За такую вещичку и 1000 отвалит. Хотя ловушки-то разные. Он наверняка от всех простых предупреждает, какие опытные рыскачи с закрытыми глазами преодолеют. «А чего цена так невелика?» – высказал я свои сомнения. «Заряжать его надо», – пожал плечами Гуннар, но потом добавил. «Чтобы мне его зарядить до работоспособного состояния, приходится 5 раз все свои силы тратить». «Иными словами, для зарядки нужно не менее недели?» – удивился я. Гуннар кивнул в знак согласия. «А в течение какого времени действует?» – уточнил я. «Бывает ведь, что и в спокойном состоянии артефакты расходуют магию». «Разряд происходит только от активных ловушек. Примерно о 5 ловушках предупредит и разрядится в ноль». «Беру», – выдохнул я. «Браслет мне будет нужнее, чем кинжал и все остальное. Лучше купить 1 нужную вещь, чем 10 второстепенных». Выложив из карманов все деньги, я отсчитал 5 сотен и положил на стол. Браслет же нацепил на руку повыше локтя. Оставшиеся деньги я пересчитал и чуть не прослезился. Их осталось всего 52 золотых и сколько-то серебрушек. Медь я считать не стал. «Кинжал не возьмешь? Отдам за 30 золотых, если ты мне еще свою лампу отдашь», — предложил мне Гуннар. «Лампе цена 40-50 золотых в базарный день. Да и неисправна она. Решил я ничего от него не скрывать». «Где-то, может, и 40, а я даю 90», — улыбнулся Гуннар. Но потом пояснил. «Не волнуйся, я ее за 100 золотых продам. Когда починю, естественно. Так что в накладе не останусь». «Тогда по рукам», — согласился я и отсчитал еще 30 золотых. «У меня осталось 22 золотых. Чуть больше, чем когда я покинул родной город». «Но вещичками-то какими обзавелся?» Пристегнув кинжал, я начал вставать, но потом плюхнулся назад, вспомнив, что вокруг дома что-то творится непонятное. «Так что все же происходит? Кован вон во всеоружии в воротах. Какие-то военные дом в осаду взяли». «Тут все сложно». Тень пробежала по лицу Гуннара. «Рен, ты помочь ничем не сможешь, а...» «А вдруг сможет?» Раздался от двери голос. Оглянувшись, я вытаращил глаза, а моя челюсть отвисла. Такого я представить просто не мог.